Эпилог. Вернувшись с пустым подносом в приемную, Мария Антуанетта передернулась, вновь узрев тощего мужика лет 50. Посетитель терпеливо дожидался ее у канцелярского стола, поигрывая цилиндриком, зажатым в правой руке. Мужичка, если использовать официальный язык ада, можно было емко, но верно обозвать квелом. Впалые щеки вбиты до синевы, унылый крючковатый нос едва не утыкался в вялые бескровные губы, плюс чахлое телосложение, футболка и шорты болтаются, как на вешалке. Головенку, похожую на тыкву, венчает бейсболка с надписью NY. На цеплячьей шее золотая цепь с крупными звеньями и знак доллара. С той самой минуты, когда Иван Грозный, сохраняя на босом лице победный вид, заявился в приемную шефа и шепотом раскрыл ей все карты, королева лихорадочно соображала, как поступить. Роковой цилиндрик, взлетая и падая на царскую ладонь, полностью приковывал ее внимание, не позволяя думать о чем-то другом. Но едва Мария Антуанетта поставила чашку с рожками под нос к шефу, как она догадалась, что делать. Метод старый, но почти всегда действует безотказно. Правда, с тюремщиком, а тем паче с палачом, он не сработал, но это и нормально. Во-первых, люди находились при исполнении обязанностей. Во-вторых, каждый человек имеет право на ошибку. И если целую сотню лет не носишь нижнего белья, ожидая чего-то от одного мужчины, то вовсе не грех провести боевую тренировку с другим. Просто для того, чтобы расслабиться. «Что делать будем, косатушка?» — лениво сказал Грозный. «Против своих, стало быть, идешь. Закладываешь начальство доброе врагам крылатым. А знаешь ли ты, девица, что мне за твою поимку бороду обещали возвернуть? Флешка с записью, как ты жучка ставишь, вот она у меня в кулачонке». Мария Антуанетта обворожительно улыбнулась, выходя из-за стола. Хозяйским движением, взяв Грозного за шиворот, она притянула его к себе. «О, боярус!» — жарко прошептала француженка, показательно облизывая пухлую верхнюю губу. «Мон шер ами, есть вещи и получше, чем борода». «Какие?» — настороженно спросил царь, пряча цилиндрик за спину. «Вот деревня!» — возмутилась про себя королева. «А еще, говорят, у этого Валенка было 8 жен. Интересно, что он с ними делал? С такой-то сообразительностью? Да уж, восторгов тут точно не будет. Наверняка у мужчинки максимальные способности на уровне юного пажа из Прованса. Например, те, что я отлично умею делать по-французски». Мария Антуанетта прикусила царю мочку уха, прижимаясь к пропотевшей футболке Армани, полуобнаженной грудью и обдавая Грозного мускусным запахом контрабандных духов из Чайна-тауна. «Отдай мне флешку, и гарантирую, ты не пожалеешь. Зачем тебе шеф с его страшными рогами? Хочешь, я замолвлю за тебя словечко перед небесной канцелярией? Там, кстати, до сих пор ценят то, что ты, будучи царем, полностью выставил в офисе голоса за утреннюю и обеднюю, расшибая лоб в поклонах. Только вот посажениями на кул да опричнины ты сильно себе подкульзмил. Неважно, если раскаешься, согласишься работать на Варфоломея, как и я, возможно. Он поможет тебе, и не только с бородой. Я обещаю, тебя больше не заставят 3 раза в день смотреть «Иван Васильевич меняет профессию», где ты смотришься в драных трениках еще хуже, чем в этой идиотской бейсболке, ну и, вероятно, чуть скосят срок пребывания в аду, эдак на 1000 лет. Грозный сумел воспринять только первое предложение. Оно захватило его своей заманчивостью настолько, что всего остального он уже не слышал. «А как это по-французски?» – удивился царь. «С лягушкой, что ли?» «Ле, мужик!» – снисходительно пропела Мария Антуанетта, пышно проседая, как в глубоком книксине. Холеные руки королевы коснулись пляжных шорт. Царь мелко задрожал. Цилиндрик слабо звякнул от удара об пол. «Сельвупле», — деловито сказала королева, глядя снизу вверх. «Будь хорошим мальчиком, стой смирно и не дергайся. Заранее предупреждаю, ощущения необычные. Знай одно, беспокоиться незачем, я сама сейчас все сделаю». Мария Антуанетта умолкла. Далее был слышен только шорох одежды. Иван Грозный хотел спросить ее, что именно она собирается делать, но этого у него не получилось. Конец книги. Читал Беккем 48. Август 2010 года.